включить подачу топлива, не включая зажигания, прочел он. Сделано. Выставить винт на полный шаг и приоткрыть дроссель на дюйм. Я сражалась с соответствующими рычагами, торчащими из маленького гнезда в центральной консоли. Готово. Тут утром мистер Фнорп заходил. Открыть жалюзи карбюратора, выставить смесь на холостой ход. И чего этот старый хрен говорил? Я открыла жалюзи и потянула рычаг подачи смеси. Он сказал, что ты мог бы показать себя куда лучше, чем сейчас. Что дальше? Включить топливный насос и ждать, пока не погаснет сигнальная лампочка. Как думаешь, где тумблер? Мы нашли его. Он как-то неудачно располагался у нас над головой позади приборной доски. Рэндаль включил насос. «Не хочу быть глубоким персонажем», — сказал он. «Для счастья мне вполне хватило бы роли наставника средних лет или чего-нибудь в этом роде. Но только в «Девушки начинают первыми». «Это не тот роман, в котором будет работать Лола?» «Да», — ответил он, неумело изображая удивление. «Я и не знал». «Ладно», — сказала я, когда топливо пошло и лампочка загорелась. «Теперь что?» «Установить переключатель на нужный мотор и качать ручную помпу, пока система подачи топлива не заполнится». Я медленно принялась качать помпу. В воздухе запахло авиационным бензином. «Что это у вас с Лулой за любовь-ненависть?» «О, с этим покончено», — отмахнулся он. «Она встречается с каким-то парнем на занятиях по классу главных персонажей». Я перестала поворачивать тумблер, когда ощутила сопротивление. «Так, давление в системе есть. Что дальше?» «Включить зажигание и пусковую катушку зажигания». «Готово». «Нажать стартер, и когда мотор заработает, включить зажигание». «А смысл?» «Посмотрим». Я нажала кнопку стартера, и винт начал медленно вращаться. Рэндаль включил зажигание, мотор чихнул, потом еще раз, выпустив большое черное облако дыма. Несколько водяных птиц, кормившихся на мелководье, взмыли в воздух, когда мотор вроде бы заглох, затем снова пошел и затарахтел уже более равномерно, отзываясь в корпусе глухим рычанием, стонами и скрипом. Я отпустила стартовую кнопку, а Рэндаль в заводную ручку. Мотор вышел на стабильный уровень, я переключила его на режим автоматического обогащения смеси, давление масла начало подниматься. Я сбросила газ и улыбнулась Рэндальфу, который тоже ответил мне улыбкой. «Ты встречаешься с кем-нибудь?» — спросила я. «Нет». Он посмотрел на меня своими огромными глазами и помрачнел. Когда мы встретились впервые, он был пустой оболочкой с картонным лицом и неопределенными чертами. Теперь передо мной стоял мужчина лет 50 с эмоциональной уязвимостью 15-летнего подростка. Я не могу представить себе жизни без нее, четверг. Так скажи ей об этом. Чтобы выставить себя идиотом? Она же всем в табула-расе разболтает, и я сделаюсь всеобщим посмешищем. А им-то какое дело? Доктор Фнорп сказал мне, что это мешает твоей работе. Ты что, хочешь кончить проходным персонажем? Мне все равно, печально сказал он. Без Лолы будущего нет. Есть и другие генератки. Но не такие, как она. Она все время смеется и шутит. С ней и солнце ярче, и птицы звонче. Он закашлялся, смущенный собственным признанием. Ты никому не расскажешь, правда? Он был совершенно раздавлен. Рэндальф, медленно проговорила я, ты должен рассказать ей о своих чувствах хотя бы ради собственного блага. Иначе это будет терзать тебя много-много лет. А если она посмеется надо мной? А если нет? Весьма высока вероятность того, что ты ей тоже очень нравишься. Рэндальф сутулился. Я поговорю с ней, как только она вернется от Немо. Как ты думаешь, она с Немо... Нет, я посмотрела на часы. Мне через 20 минут надо явиться в билетрицию. Погоняй мотор еще 10 минут, затем вырубай. Встретимся вечером. «Кого мы ждем?» — спросил глашатай. «Годо», — ответил Бенедикт. «Опять отсутствует. Кто-нибудь знает, где его носят?» Все покачали головами. Глашатый сделал заметку, позвонил в колокольчик и откашлялся. Заседание билетрицы номер 40320 объявляю открытым. Пункт 1. Перкинс и Ньюхен. Отличные оперативники, погибшие при исполнении. Их имена будут увековечены на Буджум-Мореале, дабы служить примером тем, кто придет за ними. Объявляю 2 минуты молчания. Перкинс и Ньюхен. Перкинс и Ньюхен, хором повторили мы и встали, дабы почтить молчанием память погибших. «Спасибо», — сказал глашатый, когда 2 минуты прошли. «Командор Брэдшо возьмет на себя бестиарий. Мы связались с кобылой Матиаса, и она просила меня поблагодарить всех, кто прислал ей соболезнования. Детективная серия «Перкинс и Ньюхен» будет продолжена генератами класса Б2 из последующих книг, и я уверен, что вы вместе со мной от души пожелаете им удачи». Он сделал паузу и глубоко вздохнул. «Эти потери стали большим потрясением для всех нас. Это урок, который мы должны усвоить. Мы должны быть чрезвычайно осторожны. Ладно, пункт 2». Он перевернул страничку. «Расследование гибели Перкинса. Командор Брэдшо, его ведь вам передали?» «Расследование продолжается», — медленно ответил Брэдшо. «Пока нет оснований считать эти смерти чем-то иным, кроме несчастного случая». «Так что не дает вам закрыть дело?» «То, — ответил Брэдшо, пытаясь сходу выдумать оправдание, — то, что нам еще хотелось бы побеседовать с Вернхамом Дином». «Один тут как-то замешан?» — спросил глашатай. «Да, возможно». «Интересный поворот», — заметил председатель, — «который приводит нас прямо к пункту 3. Мне грустно об этом говорить, но Вернхам Дин внесен в список книгобежцев». Все дружно ахнули. Если кого-то внесли в список книгобежцев, это могло означать только одно — нелегальную деятельность.